Генеральше хотелось поскорее отделаться от Марии Николаевны, потому что она не знала, что говорить, как отстаивать Юлию Николаевну, как оправдывать себя. Но если генеральша чувствовала себя в самом скверном положении, то Мария Николаевна чувствовала себя еще хуже. Она решительно не знала, как она объяснит своему мужу всю эту историю, что он прикажет ей делать, как станет ее упрекать и бронить. Она приехала домой расстроенная и бледная. Муж явился к обеду. «Ты была у своей матери?» – спросил он. «Была», – ответила она. «Сестру не привезла?» «Нет». «Но ты говорила им о слухах, которые ходят в городе. Я сегодня опять слышал черт знает что». «Говорила». «Ну и что же?» Мария Николаевна едва переводила дух. Наконец она собралась силами и сказала. «Жюли решилась выйти замуж за Муратова». «Что?» – проговорил Аносов, сдвигая брови. «Выйти замуж за этого шалопая? Да кто ей позволит? Этого никогда не будет. Ты завтра же поедешь к матери и привезешь сюда сестру». «Она не поедет». «Я тебе говорю, что ты должна ее привести сюда. Или и ты желаешь этого брака? Этого только не доставало. Впрочем, именно тебе я и обязан тем, что твоя сестра выходит замуж за этого мерзавца. Ты не умела повлиять на нее, подчинить ее себе. Но теперь ты должна расстроить этот брак. Мы должны помешать ему, слышишь? Должны!» Марья Николаевна пугливо взглянула на мужа. «Я думаю, не поздно ли теперь?» – тихо заметила она. «Дело, кажется, зашло слишком далеко». «Что?» – хмуро спросил Аносов, зорко взглянув на жену. «Дело зашло слишком далеко? Милая семейка, где сын-молокосос наводит в дом своей матери всякую сволочь из мужчин и женщин, где дочь-девчонка заводит шашни с первым попавшимся мерзавцем. Это отлично! Это превосходно! Сухаревы и без того сделались уже сказкой города. Но я вам должен заметить одно. Если бы дело зашло даже дальше, чем вы предполагаете, то и тогда этот брак надо расстроить. Пусть лучше она всю жизнь просидит в девках, чем выйдет замуж за Муратова. Я этого не хочу. Я этого не могу допустить. Я знаю его цели и планы. Ему хочется посчитаться со мною, только это ему не удастся. Никогда не удастся!» Аносов в волнении бросил на стол салфетку, встал из-за стола и зашагал по комнате, потирая руки. «Да, но что же делать?» – спросила Мария Николаевна. «Надо затянуть. Отсрочить свадьбу, и тогда ее не будет вовсе», – ответил муж. «Муратов висит на волоске. Он не проживет и полугода. У него долгов больше, чем волос на голове. Я уверен, что есть фальшивые векселя. Затянуть свадьбу и конец весь, тогда бояться нечего. Надо только привести сестру сюда, не оставлять ее у вашей почтенной матушки. Чем скорее это будет сделано, тем лучше, слышите?» Аносов вышел из столовой. Марья Николаевна опустила голову. Ей предстояло исполнить такую трудную задачу, что она совсем упала духом. Она знала вперед, что сестра теперь не поедет к ней.